Китти и трогала, и забавляла, что она вызывает такой интерес. Но по-настоящему ее удивило то, что даже настоятельница, столь строгая в своей святости, стала относиться к ней по-новому. Она всегда была добра к Китти, однако не снисходила до нее. Теперь же проявляла к ней чуть не материнскую нежность. И голос ее звучал по-новому мягко, и в глазах мелькали веселые искорки, словно она любовалась Китти, как смышленым ребенком, сумевшим заслужить ее расположение. Китти все это умиляла. Словно в эту душу, спокойную и величавую, как серое море, пугающее своей сумрачной мощью, внезапно проник луч солнца, и оно ожило, подобрело, повеселело. По вечерам она теперь часто заходила посидеть с Китти. «Я должна следить, чтобы вы не переутомлялись, дитя мое», — сказала она однажды, явно выдумав себе оправдание. «А то доктор Фейн ни за что мне не простит. Ах, эта британская сдержанность! Вот ведь он какой! Себя не помнит от радости, но стоит заговорить с ним про это, сразу бледнеет». Она ласково потрепала Китти по руке. «Доктор Фейн рассказал мне, что советовал вам уехать, но вы отказались, потому что не хотели расстаться с нами. Это очень похвально, дитя мое, и не думайте, что мы не ценим вашей помощи. Но я подозреваю, что вы и с ним не захотели расстаться. А это еще лучше, ибо ваше место рядом с ним. Вы ему нужны. Да просто не знаю, что бы мы делали без этого замечательного человека. Мне отрадно думать, что он кое-что сделал для вас», — сказала Китти. «Любите его всем сердцем, милая. Он святой!» Китти улыбнулась и подавила вздох. Для Уолтера она могла теперь сделать только одно, но как это сделать, не знала. Она хотела, чтобы он простил ее, уже не ради нее, но ради себя, ведь только это могло дать ему душевный покой. Просить его о прощении бесполезно, если он догадается, что она желает добра не столько себе, сколько ему, он в своем упорном тщеславии тем более ей откажет. Его тщеславие почему-то перестало ее раздражать. Оно казалось естественным и только усиливало жалость, которую он внушал ей. Единственный шанс, что какое-нибудь непредвиденное внешнее обстоятельство поможет застигнуть его врасплох. Он, возможно, даже ждет эмоционального взрыва, который избавил бы его от кошмара затаенной обиды. Но и в этом случае будет в своей одержимости всеми силами бороться с собой. Но не позор ли, что люди, которым отпущено так мало времени, в полном страдании мире, так безжалостно себя мучат?